Глава 13. Мирта хорошая, но как же ее иногда хочется пристукнуть. Служанка пыталась переодеть меня в длинное платье и уложить волосы, с трудом от ее услуг отбилась. Потеряв надежду привести меня в божеский вид, она просто начала причитать: «Госпожа, вы только будьте вежливы и обходительны, еще не все потеряно, когда-нибудь вы одумаетесь, и в тот момент будет крайне неудачно, если вы сожжете все мосты». «Да сожжены уже мосты, очнись», — рявкнула я на нее, нервничая из-за предстоящей встречи. Зеленые глаза рыжули заблестели от едва сдерживаемых слез. «Неправда, госпожа, это неправда. Милорд Абель от вас все еще не отказался. Не откажитесь и вы от него. Неужто вы после того яда ослепли? Его светлость прекрасен». Я и так переживаю, пытаясь в уме накидать какую-то внятную речь, чтобы и точку зрения свою выразить, и не нарваться на визит к палачу, но служанка уперлась, как осел, в одну мысль. В таком состоянии мне сложно справиться с раздражением. Она бы у меня уже, фигурально выражаясь, в бубен схлопотала, но была спасена метеором. Мирта хорошая. В сравнении с сумасшедшей Аленсой, которая как раз ворвалась в комнату и с порога завопила: «Не смей мне врать, благородная Лея, даже не смей!» Вроде и не начинала. Я примирительно вскинула руки. «Вот и не смей!» Она еще сильнее повысила голос. «Уже не отвертишься. Куча народа видела вас с Кьяром вместе. Мы с тобой живем в одной комнате, спим на соседних кроватях, и тебе хватило стыда мне лгать, глядя в глаза? Боги, как же мне не повезло с такой соседкой, которую я уже причислила к своим подругам!» Это становилось уже больше страшно, чем смешно. Потому я осторожно напомнила. «А я никогда и не утверждала, что мы с ним не знакомы. В принципе, ты не спрашивала». «Что?» — оглушила она, а потом вдруг как-то сдулась и обмякла, почти захныков. «Но ведь это же очевидно, благородная Лея! Я тебе честно рассказала о своих чувствах и мечтах, а ты... ты...» Она вскинулась и вновь перешла на крик, но уже радостный. «Ты познакомишь меня с ним, точно! О, боги, как же мне повезло с такой соседкой!» «Познакомят, познакомят. Почему ты решила за меня, Мирта?» И, воспользовавшись моим замешательством, все-таки воткнула мне в волосы шпильку, не зная, чего она конкретно этим маневром добилась, но лицо у нее стало довольным, и с тем же удовлетворением служанка продолжила сыпать обещаниями. «А если госпожа откажется, то я вас с ним познакомлю». «И ты его знаешь?» Заново вскипела влюбленная дурочка. «Не просто знаю, благородная Аленса, а целых четверть часа провела в его объятиях», — торжественным голосом призналась служанка. «Так что если вам приспичит кому-то драть патлы, то я подхожу больше. Или массаж ног вам сделаю, как вчера, это сильно успокаивает нервы. А госпожу сегодня не отвлекайте, у нее важная встреча с возлюбленным Грантом». «Нет, я ее когда-нибудь точно прибью, поскольку слова уже не действуют». В итоге после ужина я пошла в кабинет куратора. Конечно, Мирта давно уже выяснила точный маршрут. Она еще и за мной поплелась, словно боясь, что я в любой момент передумаю. То есть сосредоточиться мне возможности так и не дали. И уже стуча в дверь, я представления не имела, с чего начать беседу. Дракон встал из-за стола и махнул рукой. Какой-то неведомой магией дверь за моей спиной захлопнулась. Возможно, сразу на замок закрылась. Надеюсь, он не начнет прямо сейчас заявлять свои права на мое тело. Я успокаивала себя тем, что встреча назначена не в его спальне, а тут как-то неудобно консумировать отношения. Чтобы не выглядеть жалко и испуганной, приподняла подбородок и заставила себя смотреть черные глаза прямо. Он начал первым. «Элея, думаю, я дал тебе достаточно времени, чтобы успокоиться и все обдумать. Пора поговорить». Он слабо поморщился, без лишних свидетелей. Поняв, на кого он намекнул, я сразу нащупала первую тему для непринужденной беседы. «Все хотела спросить, ваша светлость». Он перебил тихим голосом. «Называй по имени. У меня и так полное непонимание происходящего, но пусть хоть что-то будет правильным». Переключиться мне было несложно. «Ладно, Грант. Мне любопытно, что же ты такого совершил с сестрой Кьяра, что он взбеленился и никак успокоиться не может? Она хоть жива?» «Жива и здорова», — заверил дракон, — «и я не сделал ей ничего плохого». Да я бы себя уважать перестал, если бы проявил жестокость к девушке, пусть даже и сестре этого упыря. «И подробностей я снова не услышу», — усмехнулась я понимающе. «Странно, что в общих чертах вы рассказываете эту историю совершенно по-разному, но тогда вернемся к нашим баранам». «Ты грозился меня изнасиловать и убить. Я не девушка, или твоя доброта распространяется не на всех девушек? А что так? Я, в отличие от Кьяровой сестры, рожей не вышла». Абель опустил лицо и потер лоб длинными пальцами, будто у него раскалывалась голова. Затем махнул на кресло у стены, чтобы я присела. Сам обошел стол и разместился в кресле. Кстати говоря, такое расстояние, как и массивный предмет мебели между нами, придали мне спокойствие. Кабинет не был слишком большим, или же от обилия шкафов создавалось ощущение, что здесь мало места. Интересно, а остальные кураторы работают в этом же здании? Не перестукиваются ли дракон с демоном целый день через стенку, чтобы напоминать друг другу о взаимной ненависти? Наконец он соизволил ответить на животрепещущий вопрос. «Ты ведь не дура, Элея?» Должна была понимать, что про казнь я сгоряча ляпнул. «Я поклялся заботиться о тебе всю твою жизнь, что само по себе исключает насильственную смерть от моей руки или по моему приказу». «Серьезно?» — изумилась я. — А я ведь поверила. — Постой-ка, а вторая угроза? Он снова не дал мне договорить, меняя тему. — Допустим, ты действительно поверила и сбежала от страха передо мной. Осталось выяснить, как тебе это удалось. У тебя открылся магический талант? Разве подобное возможно в твоем возрасте? И каким образом ты связана с Кьяром Ремяром? Только не нужно выдумывать небылицы о страсти к демону. Любой девице я поверил бы, но не тебе. «Почему не мне?» — заинтересовалась я. Эта тема начала меня забавлять, ведь Кьяр именно такой розыгрыш и предлагал. Грант устало вздохнул. «Зачем мы вообще обсуждаем эту чушь, Элея? Ты поклялась принадлежать мне телом и душой. Ты благородного происхождения и вряд ли нарушила бы свое слово, да еще и так быстро». Я задумчиво осматривала шкафы, забитые книгами. «Речь идет о какой-то простой клятве, я надеюсь. Никакого колдовского подтекста. А то ведь получается, что я Мирту принудила к вечному обету безбрачия. Или ей можно, раз она неблагородного происхождения? Спрашивать об этом напрямик нельзя. Моя неосведомленность и так выглядит слишком подозрительной. Однако обсудить наши отношения действительно пора». И я осторожно вернула разговор в правильное русло. «Грант, дело ведь не в том, как я сбежала и с кем успела за это время замутить, а что нам делать дальше? Я не твоя наложница. Давай уж как-нибудь отменим эту помолвку или что там у нас было». «О боги, терпение мне!» — простонал он тихо, а потом своим зычным баритоном обратился ко мне. «Элея, я сейчас делаю даже невозможное, чтобы принять во внимание все твои странности, но не требуй большего. Ты моя женщина, пришедшая ко мне по доброй воле и мною выбранная. Неужели ты не видишь, как сильно я стараюсь найти к тебе подход и больше ничем не испугать? До какой степени ты собралась меня изводить? Объясни прямо, что происходит, тогда у меня появится хоть шанс понять. Твоя служанка что-то кричала об отравлении ядом. Неужели тебя действительно пытались убить на отборе, и этот факт тебя навсегда от меня отвернул? Вот ведь он упрямый. Вообще с мысли не сбивается. Но не верю я, что он влюбился, и потому просто не может от меня отказаться. Никто в здравом уме не влюбляется так скоро. Показалось симпатичной, да. Может, заинтриговала, но не больше. Мне никогда не нравились люди, настолько упертые и идущие к цели, когда сама цель им не очень-то важна. И оттого я поддалась легкой злости. Еще ни одна наша встреча без этого не проходила. Грант, я все сказала, и, между прочим, уже не в первый раз. Знаешь, что сегодня меня взбесило сильнее всего? То, что ты заплатил за мою учебу. Честное слово, аж руки в тот момент задрожали. Но я обязан о тебе заботиться. Не обязан. Я от эмоций вскочила на ноги и повторила громче. Не обязан, Грант, потому что нас ничто не связывает. Если хочешь, давай попытаемся быть друзьями или хотя бы познакомимся поближе для начала. Но я не твоя женщина, и ты ничего мне не должен. «Да, у меня сейчас нет в наличии такой суммы, поэтому пока просто запиши мне в долг». У него, конечно, отменный прищур. Я еще при первой встрече заметила. Когда и без того чернющие глаза сжимаются в две полоски, то по рукам бегают мурашки непонятного происхождения, и голос неплох. В каком-нибудь более нормальном мире из него получился бы замечательный радиоведущий. «И чем же ты собираешься отдавать этот долг?» «Не тем, чем ты подумал», — осекла я. «Но если предложишь какую-то работу, постараюсь ее выполнить». «Можно я уже пойду, а? Что-то мне от твоей улыбки не по себе». «А я и не улыбаюсь». Дракон тоже встал и медленно пошел вокруг стола. Чувство защищенности испарялось с каждым его шагом. «Элея, если кто-то на отборе тебя обидел, скажи мне об этом. Если тебя что-то беспокоит, скажи мне об этом». «Но никогда больше не заливай эту чушь, что я не имею права заплатить за тебя какие-то вшивые деньги. Да как у тебя язык вообще повернулся? Мне уже возле императорского дворца памятник за терпение пора возводить». Я осознавала, что он в полной ярости. Это по льдинкам в каждом слове заметно. И снова я молодец, чемпионка мира по раздракониванию драконов и раздемонячиванию демонов. Но сбежать от получения награды в этом первенстве я не успела. Абель молниеносно подался ко мне и схватил. На этот раз не за шею, а за правую руку. Потянул на себя, а затем рванул рукав. Довольно плотная ткань форменного пиджака и тонкий материал блузки порвались с какой-то небывалой легкостью. Притом дракон продолжал давить своей холодной интонацией. «Все твои слова абсурдны. Пока ты носишь... это». Последнее слово было явно лишним, но по инерции он все же предложение закончил. «Ой, блин. А ведь Мирта предлагала нарисовать мне на сгибе локтя загогулинку. Служанка не теряла надежды, что официальный разговор с куратором закончится чуть менее официальной страстной ночью, но я отказалась, не увидев в этом никакого смысла. А теперь...» Показалось, что Грант немного побледнел. Он на секунду отступил, но затем схватил меня за левую руку и с той же простотой разорвал ткань. «Как?» — его голос захрипел от напряжения. «Как ты это сделала? Как ты удалила метку наложницы, Элея?» «Вот ведь попалась на том, о чем и переживать не собиралась». Я боялась подставить Мирту, залепетала буквально всевозможные оправдания, которые приходили в голову. «Так я просто не Элея, а ее сестра-близнец, Мелея. У нас на факультете вообще тройняшки учатся, ты их видел? А ведь меня действительно пытались отравить на отборе. Может, лучше займись этим расследованием? Кстати, с тех пор все отмечают странности в моем поведении. У меня даже частичные провалы в памяти случились. Тебе самому не кажется, что я немного ку-ку?» Но Абель в очередной раз доказал, что его невозможно сбить с прицела, если он на что-то уже наметился. «Не знаю, что такое ку-ку, но именно это мне и кажется. Как ты удалила метку, Элея?» «Не прижилась. Наверное, какая-то индивидуальная непереносимость компонентов. Хватит». Он очень внимательно вглядывался в мои глаза, будто бы умел читать мысли, и сейчас как раз этим занимался. «Кажется, я понял, что произошло. Тебе помог сбежать Кьяр-Эмер». «А он здесь при чем?» — удивилась я внезапному перескоку мысли. «И он заранее наложил на твою кожу какую-то непроницаемую защиту, поэтому метка отпечаталась на ней, а не на твоей руке. Не выдумывай оправдания, Лея. Я не знаю никого, у кого еще найдется сила сотворить подобное настолько чисто, что мои маги даже не заподозрили подвоха». «Отличное объяснение, кстати говоря, хотя в километре от правды, но с побегом-то как точно угадал. Любопытно, а мне до сих пор некрасиво подставить демона или уже можно?» «С обратной стороны, а что Грант сделает Кьяру? Не будь тут строгого запрета, они бы и без того уже друг друга на сувениры покромсали, так что мои показания уже ничего в сути их ругани не изменят». Все тщательно взвесив, я продолжала молчать. Теперь все сходится. Дракон продолжил мысль сам. «Осталось выяснить, ты была знакома с ним раньше, или же он уговорил тебя после моего выбора? Ставлю на последнее. Он из кожи вон вылезет, лишь бы ударить по моей гордости. Но что я сделал тебе, благородная Лея? Чем успел тебя обидеть? Ничем, выдавила я. Грант, у меня нет к тебе ненависти, и любви тоже нет. Я не собиралась тебе мстить или подыгрывать твоему врагу, честное слово, так просто вышло. Он вдруг протянул ладонь к моему лицу, будто хотел погладить по щеке, но в последний миг передумал и приподнял мой подбородок, чтобы я не смогла отвести взгляд, немного наклонился и проговорил едва слышно. Знаешь, а мне плевать на его замысел. Семейка Ремеров отвратительна и заслужила смерти полным составом, но если уделять внимание каждому их выпаду, то с ума сойдешь. И на отсутствие метки постараюсь наплевать. Однако ты постоянно мне врешь, возможно, совсем не доверяешь. Мне не приходилось с подобным сталкиваться, и я готов попытаться изучить эту науку, понравиться тебе, заставить перестать меня бояться и довериться. Быть может, ты и не обязана меня любить уже сейчас. У тебя внутри стоит какая-то защита против любого моего шага к тебе. Но я чистокровный дракон, наследник великой семьи, и не знаю, что такое невыполнимые задачи». Попыталась отшатнуться, но свободной рукой дракон удержал меня за плечо, чтобы продолжить уже с самой настоящей улыбкой. «И да, ты действительно ку-ку. Выражаешься странно, ведешь себя не как благородная дама. Однако это не так уж и плохо. Ты как будто пришла ко мне из другого мира, и потому кажешься настоящей загадкой. И только за это новое ощущение я готов примириться с твоей противоречивостью». Он, наконец, отпустил меня, но я не сорвалась с места, а кое-как на ватных ногах поплелась к выходу. «Пришла из другого мира». За один день мне дважды прямым текстом сказали одно и то же. Разумеется, это ничего не доказывает, но...